усилил охранение, используем капонеры, вырытые артиллеристами, для студеров и доджей. В них дежурят пулеметчики. Эх, объемники бы! Женя натопила баню и моет кузю. На нем толстый слой копоти. Жил в подполе сгоревшего дома. Там была картошка. По его словам, в деревне больше никого нет. Сам он не местный. Пришел из-за свири, с того берега. Он из Муромли. Удрал из колонны выселенных этнических русских. Финны отправили их в концлагеря под Петрозаводском. Так они обеспечивают безопасность тыла. Остальное население докладывает ежедневно финскому комиссару о замеченных следах и незнакомых людях. Фактически население превращено в глаза и уши карельской армии. Поэтому такие низкие успехи у армейской разведки. У нас привыкли доверять населению. Раненые разведчики, захваченные в Тельниничах из-за тяжести ранений, слишком быстро ушли из наших рук. А взять живыми пока никого не удается. Просто морг какой-то. Вадим оставил у землянки, которую использовали финны, засаду. Может быть, кто и попадется. Завтра направлю на передок своих людей. Надо определить, где финники рвут линию. Вадим несколько раз показал группе захвата то место, где у финнов зашита ампула. Удача улыбнулась на третий день. Из четырех финнов взяли двоих, в том числе одного офицера. Финн попался упертый, молчит. Судя по тому, что взять его удалось только после того, как он, как щенка, отбросил огромного корнея, это профессиональный разведчик. Миша успел послать его в Рауш, проведя со стороны Сокута Гэри. На стоящего чуть в стороне Михайлова у финна не хватило внимания. Одинокая розочка в петлице, майор. Документов нет, но фамилию я уже установил. Тикканен, начальник штаба 4-го батальона глубинной разведки. Второй диверсант оказался сговорчивее. Хайхер Тикканен, олен илонен тапасиме. Говорите по-русски, у вас ужасный акцент. Хорошо, майор. Итак, меня интересуют ближайшие планы штаба вашего отдельного батальона. Как начальник этого штаба вы должны быть в курсе событий. Вы ошибаетесь, капитан Иволгин. Я вовсе не начальник штаба. Вас повысили? Поздравляю. Нет, я не имею отношения ни к какому батальону. Я врач. Сюда шел помочь раненому. При этом знаете мою фамилию. Ай-яй-яй, майор. Ваши ребята после допроса обычно добивают пленных. Это воинское преступление, не правда ли? Ваша страна подписала Женевские соглашения, но открыто нарушает их. Особенно отличается этим ваш батальон. Я не имею... Имеешь. Тебя уже слили. Просто ты не видел, что захвачены еще люди из группы. Кроме того, могу показать еще 20 трупов твоих подчиненных и 3 живых. Не стоит отпираться, майор. Допрашивать я умею. Заговоришь, сердце у тебя здоровое. Заговоришь. Но какой в этом смысл? Для вас война кончилась. Вы выживете. Зачем становиться инвалидом, коли повезло уцелеть? И ты думал, что уйдешь? И не ожидал удара по челюсти с такого-то расстояния. Или успел бы съесть ампулу? Не получилось? Ты живой, и у тебя выбор. Остаться живым и здоровым, и после войны вернуться домой. Или стать инвалидом на всю жизнь. Долгую и мучительную. Убивать тебя никто не собирается. Германия вляпалась в войну на 2 фронта. А Финляндия, решившая урвать кусочек от русских территорий, с ней в одной упряжке. Англия и США уже объявили вам войну. И что? Есть хоть малейшая надежда ее выиграть? Я требую гарантий от вашего руководства, капитан. Пока обойдетесь моими гарантиями, тем более, что вы меня знаете. Да, знаю. Вы командир отдельной роты фронтовой разведки Ленфронта. Не ожидал вас здесь увидеть. По моим данным, вы квартируетесь западнее, у Свирьстроя. Командование корпуса в курсе моего появления? Конечно. Но я ожидал, что здесь вы появитесь позднее. Наличие групп хорошо подготовленных разведчиков мы ощутили только на левом фланге и в центре. Здесь было тихо. Более того, 3 дня назад отсюда пришло сообщение, что все по-прежнему. Артиллерия стоит на месте. Есть возможность провести крупную диверсию. То есть, следует ожидать появления здесь вашего подразделения? Нет, уже нет. Я ведь не вышел на связь. Моей задачей было подготовить операцию на месте. Уход со связи однозначно ставит точку в этом вопросе. А если? В этом случае мне некуда будет возвращаться после войны. У генерала Паутсоннена чувство юмора полностью отсутствует. Он этого не простит моей семье. Печально. Судя по всему, у вас есть место, где можно легко перейти линию фронта. Да, у вас Тричина. Там непросматриваемый участок. И еще у Ян-Ручья, но там что-то случилось с группой 3 суток назад. Она уничтожена. Все погибли. Вот их медальоны. Быстро вы работаете. А я не верил фрегаттен-капитану Келлеру, что вы чрезвычайно опасны. Что, бюро Целлариуса заинтересовалось скромным капитаном Ленфронта? Да. Задача вас уничтожить уже поставлена. Нам, к сожалению, этого не удалось в Тененичах. Так вот, чем занимался Бобринский в Теремцах. Его задачей была засылка группы в Родачи. Там требуется поставить засаду. Остальная часть допроса касалась положения на различных участках фронта и местах базирования их батальона. Хотя сменить расположение проще всего. Но противник еще не в курсе, что Лайон Тикканен жив. Подъехавшему Евстигнееву я передал протоколы допроса и самого майора. Вместе с ним подъехали и полковник Трубачев, командир 1-й дивизии НКВД, майор Горькавый и их пограничники. — А где Семен Иванович? — Москву отозвали. — Ну и славно, что живой. — Василий Алексеевич, здравствуйте, давненько не виделись. — Здравствуй, Иволга. Действительно, давненько не встречались. Мы-то все больше по северам, а вы на юге действовали. Вот, знакомьтесь, Максим Петрович, майор Горькавый, командир 2-го полка, и старший лейтенант Шаповалов, командир дивизионной роты разведки. Они будут взаимодействовать с вами на этом участке. Старший лейтенант Шаповалов, товарищ капитан, прибыл в ваше распоряжение для усиления и охранения. Помните меня. Я бывший начальник заставы Вярцеля. В августе 41-го вы в нашем районе работали, под Ляскеля. Да, Дима, здравствуй. Рад видеть живым и здоровым. 1-я дивизия – чемпион фронта по количеству уничтоженных немцев снайперским огнем. В дивизии 478 снайперов, 2 героя Советского Союза, снайперов, уничтоживших по 150 гитлеровцев на момент представления. Вместе с моими более 500 стволов – солидная сила. Решаем использовать этот козырь на всю катушку. Мечтал Гореленко о Свирлаге? Местность там своеобразная. Сам Свирлаг находится в котловине. Финны укрепились на холмах вокруг лагеря. Сашины ребята использовали весь передок. У финнов плохо с противотанковым вооружением. 46-я танковая бригада вооружена в основном Т-26. Для них финские пуколки опасны. Мы обнаружили 24 75-миллиметровые гадюки. Все в капонирах. Сектора обстрелов нанесли на карту участка. Такой же работой занимались 3-й и 1-й взводы в районе Вознесения. Но там мы старались вести наблюдение как можно тише. А в районе Свирлага, наоборот, достаточно активно, с беспокойством для противника. а сами готовили снайперские площадки, в том числе для крупнокалиберных ПТР «Симонова» и немецких С-18-1100. Мы получили новые прицелы с лома и готовили большую партию переделок. Устанавливали прицелы, обучали с ними работать, пристреливали оружие, отбирая самое точное. Мы торопились. До начала наступления всего несколько дней.